Останови в себе чувства. Тот, кто смещен, паси. Тот не способен прокнуться. Жги километры фольги. Смотри на звезды и воду. Кто вышел в дождь под зонтом, тот не проклинает погоду. Твои сны цветные и дикие, мечты пустые и тихие. Сны цветные и дикие, мечты пустые и тихие, тихие. Оставь намеченный путь, пускай валяется в прошлом, там, где нам надо свернуть. И сна пометкой будь осторожен. Куда приводят мечты, ты знал наверняка не сначала. Когда разводят мосты паром, всегда стоит у причала. Твои сны цветные и дикие, мечты простые и тихие. Сны цветные и дикие, мечты простые и тихие, тихие. Цветные и тихие, мечты пустые и тихие. Твои сны цветные.